Глава 12. День 23 апреля был для Ромашова очень хлопотливым и очень странным днем. Часов в 10 утра, когда подпоручик лежал еще в постели, пришел Степан, денщик Николаевых, с запиской от Александры Петровны. «Милый Ромочка», — писала она, — «я бы вовсе не удивилась, если бы узнала, что вы забыли о том, что сегодня день наших общих именин. Так вот, напоминаю вам об этом. Несмотря ни на что, я все-таки хочу вас сегодня видеть. Только не приходите поздравлять днем, а прямо к 5 часам. Поедем пикником на Дубечную. Ваша А.Н.» Письмо дрожало в руках у Ромашова, когда он его читал. Уже целую неделю не видал он милого, то ласкового, то насмешливого, то дружески внимательного лица Шурочки, не чувствовал на себе ее нежного и властного обаяния. «Сегодня», — радостно сказал внутри его ликующий шепот. «Сегодня!» — громко крикнул Ромашов и босой соскочил с кровати на пол. «Гайнан, умываться!» Вошел Гайнан. «Ваше благородие, там денщик стоит, спрашивает, будешь писать ответ?» «Вот так-так!» Ромашов вытаращил глаза и слегка присел. «Надо бы ему на чай, у меня ничего нет!» Он с недоумением посмотрел на денщика. Гайнан широко и радостно улыбнулся. «Мне тоже ничего нет! Тебе нет, мне нет! Чего там? Она и так пойдет!» Быстро промелькнула в памяти Ромашова черная весенняя ночь. Грязь, мокрый, скользкий плетень, к которому он прижался. И равнодушный голос Степана из темноты «Ходит, ходит каждый день!» Вспомнился ему и собственный нестерпимый стыд. О, каких будущих блаженств не отдал бы теперь подпоручик за 2 гривенный, за 1 2-гривенный! Ромашов судорожно и крепко потер руками лицо и даже крякнул от волнения. «Гайнан», — сказал он шепотом, боязливо косясь на дверь, — «Гайнан, ты поди скажи ему, что подпоручик вечером непременно дадут ему на чай. Слышишь, непременно!» Ромашов переживал теперь острую денежную нужду. Кредит был прекращен ему повсюду – в буфете, в офицерской экономической лавочке, в офицерском капитале. Можно было брать только обед и ужин в собрании, и то без водки и закуски. У него даже не было ни чаю, ни сахару. Оставалось только по какой-то насмешливой игре случая огромная жестяная банка кофе. Ромашов мужественно пил его по утрам без сахару, а вслед за ним с такой же покорностью судьбе допивал его Гайнан. И теперь, с гримасами отвращения прихлебывая черную, крепкую, горькую бурду, подпоручик глубоко задумался над своим положением. Во-первых, как явиться без подарка? Конфеты или перчатки? Впрочем, неизвестно, какой номер она носит. Конфеты? Лучше бы всего духи, конфеты здесь отвратительные. Веер? Да, конечно, лучше духи. Она любит эс-буке. Потом расходы на пикнике. Извозчик туда и обратно, скажем, 5. На чай Степану рубль. Да-с, господин подпоручик Ромашов, без 10 рублей вам не обойтись. И он стал перебирать в уме все ресурсы. Жалование. Но не далее, как вчера, он расписался на получательной ведомости. Расчет верен, подпоручик Ромашов. Все его жалование было аккуратно разнесено по графам, в числе которых значилось и удержание по частным векселям. Подпоручику не пришлось получить ни копейки. Может быть, попросить вперед? Это средство пробовалось им по крайней мере 30 раз, но всегда без успеха. Казначеем был штабс-капитан Дорошенко, Человек мрачный и суровый, особенно к фендрикам. В турецкую войну он был ранен, но в самое неудобное и непочетное место – в пятку. Вечное подтрунивание и остроты над его раной, которую он, однако, получил не в бегстве, а в то время, когда, обернувшись к своему взводу, командовал наступление, сделали то, что, отправившись на войну жизнерадостным прапорщиком, он вернулся с нее желчным и раздражительным ипохондриком. Нет, Дорошенко не даст денег, а тем более подпоручику, который уже третий месяц пишет «Расчет верен».